Глава седьмая. «Вы всегда так поздно приходите?» — спросил заспанный Сашка, когда я уже зашел в квартиру и уже начал раздеваться. «Бывает», — пожал я плечами. «Разбудил?» «Да так», — махнул тот рукой. «Не спится». «А что так?» «Непривычно все», — покрутил он рукой. «Вот все это. Тишина вокруг. Еда есть постоянно. Я не на улице ищу для нас с Сенькой покушать, а книги рассматриваю». Он вздохнул и повторил. «Непривычно». «Не переживай», — хмыкнул я. «К хорошему привыкаешь быстро». «Этого и боюсь», — нахмурился Сашка. «А вдруг не получится у меня поступить? Что тогда?» «Не поступишь на третий год обучения, пойдешь на второй», — пожал я плечами. «Уж на это твоей смекалки хватит, уверен». «То есть вы меня не прогоните?» «С чего бы?» – удивился я. «Я обещал тебе дать образование, и ты его получишь. А уж какое и в какие сроки, тут все зависит от тебя». «И что дальше?» – задал вопрос Сашка и серьезно посмотрел на меня. Я уже разулся, скинул пиджак и шляпу и как раз расстегивал пуговицы на рубашке. И этот простой вопрос застал меня врасплох. «Нет, у меня, конечно, есть планы на мальца. Но вот рассказывать ли их ему? Хочешь стать слугой рода?» Решился я спросить его в лоб. «Слугой?» — скривился он. «Ты, видно, об этом статусе невысокого мнения», — хмыкнул я. «Кто же слугой хочет быть?» — фыркнул Сашка. «Не скажи», — покачал я головой. «Желающие найдутся. Слуга рода — это не просто подчиненный. Это особо доверенный роду человек». «Абы кого в такой статус не примут. Бывает, слуг рода и в сам род принимали. Это считается особой милостью за выдающиеся заслуги». Малец серьезно задумался над моими словами. «Не знаю, Григорий Мстиславович», — сказал он через несколько минут, когда я уже успел полностью раздеться и сходить принять холодный душ. «Чтобы принять горячий, нужно было топить печь, а на это ни времени, ни сил у меня уже не было. Хотя, если судить по некоторым трубам, что идут по всей квартире, зимой здесь устроено общее отопление на весь дом, но по летнему времени оно не работает, а скорее князья Юсуповы не тратятся на истопника, оправданно считая, что арендаторы летом и так не замерзнут. Чего не знаешь?» «Хочу ли в слуги идти? Хочется быть свободным человеком». «А кто в наше время может считаться свободным?» — спросил я его. «Я? Так у меня столько обязанностей, что не у каждого рабочего есть. И обязательства перед родом, и перед императором, как у дворянина, и как у офицера в отставке, и даже как у наставника в институте. У меня обязанностей хватает». «Император?» — неуверенно спросил Сашка. «А у него ответные обязанности перед дворянами. Да и он вынужден соблюдать определенные договоры с сопредельными державами и нашими союзниками. Может, и хотел бы он их нарушить? А нет, нельзя. Кто ж иначе потом ему на слово будет верить?» После этого разговор сам собой увял, а Сашка ушел к себе, загруженный тяжелыми и непривычными для него мыслями. Однако утром от былой серьезности во взгляде мальца ничего не осталось. Ночь помогла ему принять какое-то решение, а сейчас он просто хотел весело провести выходной. «Григорий Мстиславович, а пойдемте в парк», — уплетая приготовленный Глафирой Матвеевой омлет, предложил он. Сенька, сидящий с ним рядом, радостно замотал головой, активно поддерживая эту идею. «В Сокольниках сегодня людно будет. Можно будет на каруселях покататься, на бревно попробовать залезть, в чайную зайти». Глаза мальца горели. Он даже мечтательно причмокнул губами, представляя, как бы мы провели время. «Вот только у меня на сегодня были совсем иные планы. Сожалею, но не смогу составить вам компанию», — покачал я головой, отчего Сашка сразу сник. Мне стало неловко, и я постарался объяснить, что мне не наплевать на них. О встрече договорился. Сам знаешь, слово держать надо. Может, в другой раз? «Да, вы правы», — грустно кивнул Сашка. «Вот что», — стал рыться я в карманах. «Держи», — протянул я мальцу купюру в 1 рубль. «Не знаю, хватит ли, но уж чай попить сможете». «Да даже много будет», — растерялся Сашка. «Значит, купите себе петушков на палочке», — улыбнулся я. «Побалуйте себя». «Спасибо», — растрогался малец. «А мне все еще было неловко, словно откупаюсь от него». Быстро прикончив завтрак, я попрощался с братьями и двинулся к дому Боголюбова. Однако сразу к нему я не пошел. Обдумав все слова Анатолия, я решил ему довериться и вложить свои деньги сразу в акции обеих предложенных компаний. А для этого мне для начала пришлось заехать в банк. Была опаска, что по воскресному времени тот не работает, и она отчасти оказалась не напрасной. Большинство отделений банка и впрямь в этот день были закрыты. Но все же с помощью словоохотливого мужичка-извозчика, который всю дорогу травил мне байки о своей жене и ее любви чуть что хвататься за скалку, я нашел открытое отделение нужного мне банка. Там написал расписку, по которой банк мог забрать с моего счета 4000 рублей и получил взамен наличные деньги. Правда, за эту услугу мне еще и пришлось заплатить. Причем 5 рублей. Грабеж. Однако ждать до завтра я посчитал неразумным. Я же не знаю, во сколько открываются торги на бирже и когда Руссобалт выложит свои акции. А деньги могут понадобиться сразу. И уже после получения наличности на руки я отправился к Анатолию. «А, Григорий, здравствуй!» – спустился ко мне немного заспанный Боголюбов. Управляющий его поместьем попросил меня подождать в прихожей, где мы по-приятельски и обнялись. «Извини, что сам не встретил, но вчера я с такой девушкой познакомился», — причмокнул мечтательно Анатолий губами. «Она у тебя в гостях?» — с усмешкой предположил я. «А? Нет», — мотнул тот головой и тут же предложил мне чаю или кофе. Пройдя с ним на кухню, Анатолию подали грог, а я все же согласился на кофе и, немного обсудив прелестных дам, переключились на более серьезные темы. «Значит, ты согласен?» – уточнил Анатолий. «Да, хочу поровну купить акции «Руссобалт» и «Сименс». «Тогда сейчас позавтракаем и ждем, пока Юрий вызовет моего стряпчего. Сам я в детали биржевых сделок не влезаю», – пояснил он. «Слишком там все мудрено. Зато Виталий Эрнестович на этом собаку съел. Уж с его помощью наши вложения точно не пропадут». Завтракать я не стал. И не потому, что у Анатолия плохо готовили. Просто еще не переварилось то, что впихнул в себя дома. Ограничившись лишь кофе и печеньем, я почти полчаса слушал хвастливые рассказы Боголюбова о его похождениях на любовном фронте. По его словам, он чуть ли не половину девиц Москвы перепортил и редко из какого салона уходил в одиночестве. Прервало этот монолог самовосхваления лишь появление стряпчего Боголюбовых. Виталий Эрнестович оказался молодым человеком, около 30 лет, с чуть подслеповатыми глазами и круглыми очками на носу. А кроме этого, он легко жонглировал цифрами, названиями, без запинки мог дать прогноз по росту или падению акций той или иной компании и очень педантично подходил к своему делу. От меня, например, потребовались не только деньги, но и подпись в доверенности на работу от моего имени. Подпись о передаче права открыть счет на получение дивидендов и подпись об оплате услуг самого Виталия Эрнестовича. Попытавшийся вмешаться Анатолий был мягко послан стряпчим с аргументом, что не нужно умалять мою честь тем, что за меня будет платить по счетам кто-то иной. «Мои 4000, как и планировал, должны быть вложены поровну в Руссобалт и Сименс. Анатолий инвестировал не в пример большую сумму, аж 20000 рублей. И на большую часть он планировал выкупить акции Руссобалт, оставив на акции компании Сименс лишь жалкие 5000. Когда все формальности были улажены, повеселевший Боголюбов в своей манере предложил это дело отметить в ресторане. «Без такого ни одно начинание удачно не пойдет», – заверял он меня. «В принципе, больше особых планов у меня не было, кроме неясных пока мыслей насчет посещения хитровки. И я согласился. Мы пришли в ресторан «Огни Москвы» практически к самому открытию. 3 часа пополудни. Для рабочего класса это самый разгар дня. Для дворян и высшего сословия лишь его начало. Вот данный ресторан и открывался лишь после обеда. Можно сказать, что Боголюбов выгодно отличался от многих иных молодых аристократов, которые в основном кутили по ночам и прожигали достояние своего рода. Это все я заметил по собирающимся в ресторане людям, их выражению лиц, отношению к ним и нам, официантов. Почему-то стало гадостно от осознания, что пока такие, как Василий или Акинфей с Сергеем, горбатятся на заводах и фабриках, другие могут позволить себе выкинуть за поздний завтрак больше 100 рублей и еще считать это мелкой суммой. Один молодой парень за соседним столиком всерьез пожаловался своему приятелю, что стал стеснен в средствах и вынужден заказать всего лишь легкий салатик, бутылку французского вина и рагу из медвежьего языка, а не что-то более существенное. Эта атмосфера неожиданно придавила меня. Я чувствовал себя в ресторане чужим и неуместным, поэтому не смог просидеть больше получаса. Ровно столько потребовалось официантам собрать нам заказ, а мне его быстро уничтожить. «Спасибо, но я пойду», — встал я из-за стола. «Уже?» — удивился Анатолий. «А я хотел позвать тебя в салон госпожи Мергалидзе. Она недавно при странных обстоятельствах овдовела, после чего, по слухам, любит оставить у себя в гостях приглянувшихся ей молодых людей». Анатолий поиграл бровями, намекая, для чего именно оставляет гостей эта вдова. Но я проигнорировал его намек. «Извини, не могу. Дел еще много», — покачал я головой. «Ну нет, так нет», — пожал плечами Боголюбов. Выйдя на улицу, я задумался, куда отправиться дальше. Можно было попробовать все же сходить в Сокольники и поискать там воспитанников. Но парк большой, не факт, что найду. Да и они сами могли уже его покинуть. Возвращаться домой? Так-то надо еще отчет написать на завтра для Агапонова. Но с последнего моего посещения жандармерии ничего примечательного не произошло. И весь отчет поместится на 2 листках максимум. Можно и утром будет этим заняться. А вот чем мне было интересно заняться прямо сейчас, так это поискать подходы к хитровке. Узнать, есть ли там действительно мастера по изготовлению артефактов. Прикрыть себя с этой стороны было бы не лишним. Мое прошлое посещение хитровского рынка прошло на редкость неудачно. Меня чуть не убили, и только вмешательство Ивана, имеющего общие дела с Савелием Лукичем, спасло тогда меня и Лидию от скорой смерти. Вот только сейчас я уже кое-что успел узнать об этом месте. Да и была сперва мысль обратиться к тому самому Ивану за информацией. Раз уж он сотрудничает с нашей службой, то поделиться небольшой толикой сведений не откажется. Так я думал первые 10 минут, пока не задал сам себе логичный вопрос. А зачем ему что-то сообщать именно мне? У меня к этому Ивану никаких подходов нет. Даже если он согласится мне помочь, то с его-то опытом работы с нашей службой, а что-то мне подсказывает, что он не маленький. Все выкрутит так, что я останусь ему должен. И одними деньгами эта задолженность точно не ограничится. Поэтому мысль обратиться к нему я не отмел, но отложил на самый крайний случай. Пока мной двигает лишь интерес. И ни к чему совать голову в пасть ко льву. Неторопливо идя по улице, я посматривал на прохожих, наслаждавшихся выходным днем, и параллельно прокручивал в голове, как еще можно подступиться к хитровке. Логическая цепочка. Хитровский рынок, прячущиеся там преступники, привела меня к источнику проблем хитровчан – полиции. Ведь даже если полицейские из опаски за свою жизнь не суются внутрь хитровки, то как минимум они должны иметь хоть какое-то поверхностное представление о людях, что там проживают. Им ведь и выходить наружу нужно, и как-то общаться со знакомыми и родными за пределами рынка. То есть у хитровчан есть кто-то, кто является связующим звеном между ними и внешним миром. И вот о таких людях полиция вполне могла прознать и даже установить минимальное наблюдение за ними. Просто на всякий случай. То есть мой путь лежит к городовым. Осталось лишь решить, кому именно я могу обратиться со своей просьбой свести с кем-то из хитровки. И чтобы меня сразу после ее озвучивания не отправили в далекое эротическое путешествие. И один такой городовой у меня в знакомцах имеется. «Никифор Алексеевич, здравствуйте!» Подошел я к хмуро глядящему на прохожих городовому. «Здравствуйте, ваше благородие!» Тяжко вздохнул страж порядка. «Что-то вы не веселы». «А чему веселиться, когда остальные отдыхают, а мне службу нести?» «И то верно», — кивнул я ему. «Но, может, хоть небольшой презент скрасит ваш вечер после завершения дежурства?» Протянул я ему уже привычную бутылку Шустовского в бумажном пакете. «Вот за это благодарствую особо», — повеселел служивый и даже усы подкрутил. «Вы, как я понимаю, не просто так. Имеется у меня к вам один вопросец, деликатный. Авось, если сами не знаете, то кого посоветовать из знающих сможете, как в прошлый раз?» «Это мы запросто», — легко согласился городовой и всем своим видом показал, что готов меня слушать. «Слышал я, что в хитровке мастера есть, что артефакты делают. Так ли это?» «Слухами земля полнится. Мне-то доподлинно неведомо», — пожал плечами Никифор Алексеевич. «Но может указать, на кого получится, кому подойти с таким вопросом?» «Эх, даже и не приходит никто на ум», — с искренним огорчением произнес городовой. Покосился на пакет в своих руках, понял, что если не сможет мне ничем помочь, то в следующий раз я могу найти и другого, более знающего помощника, и полностью ушел в себя, почти перестав обращать внимание на окружающих. Я его не торопил. Будет жалко, если 1,5 рубля, потраченные на коньяк, пропадут впустую. «Слышал я об одной бабке», — минут через 7 неуверенно начал Никифор Алексеевич. «Что снадобья готовит для женщин? Но не лечебные, а как бы даже совсем и наоборот. В основном для тех, кто ребеночка в подоле не хочет домой принести. Живет она не на самой хитровке, а близ нее. Но с хитровскими общается самым тесным образом. И мастеров вам нужных может вполне знать. Как ее зовут? Точный адрес не помните? Может, чего сказать надо, чтобы она отвечать стала?» «Зовут баба Фатя. Дом у нее рядом с рынком. А чего говорить, того и не ведаю», — огорченно покачал головой полицейский и покосился снова на пакет, размышляя, отработал ли он его, или я еще чего потребую. «Бабы к ней в основном ходят. Только вот если бы вы служкой какой дворянки представились, тогда, может, и примет». «Я понял, спасибо», — кивнул я окончательно замолчавшему городовому. «Что ж, наводка есть, можно и отработать ее для начала. А раз пока другие дела не поджимают, то и не буду откладывать это дело в долгий ящик. Идти к бабке, что торгует отварами для прерывания беременности, в дорогом костюме я посчитал глупым. Поэтому пришлось вернуться домой, где одеть давно подзабытый мной наряд рабочего, и лишь после этого отправился в сторону хитровки. Городовой, перед тем, как я ушел, сумел более-менее сносно описать тот самый дом старушки Фати, поэтому нашел я его быстро. Не особо презентабельный, но и на сарай не походил. Скорее обычный домик, не сильно выделяющийся, с небольшим двориком. Окна высокие, узкие, а первый этаж приподнят над землей аж на 1,5 метра. Подойдя к воротам, я уже занес кулак, чтобы постучать, когда мирное течение жизни улицы было грубо нарушено влетевшим на большой скорости автомобилем, из которых выскочили дюжие мужики и с оружием на изготовку ринулись в мою сторону.